Глава 5. «Леди и джентльмены, дамы и господа!» На весь большой зал и всю страну зазвучал голос церемонии мейстера. «Прямо сейчас, на наших глазах, начнется первое испытание, в котором примут участие все 12 невест. Каждая девушка обладает своим уникальным даром, и прямо сейчас мы узнаем, насколько умело наши невесты используют свои силы». Хрустальные магические сферы взмыли под потолок, а затем устремились в сторону невест, показывая их лица всему королевству. Каждая сияла, как начищенная монета. От пестроты нарядов рябило в глазах, а от смеси духов щекотало в носу. Невесты понимали, силы — это одно, но его высочество прежде всего мужчина, а значит, важно очаровать его. Хотя лично мне, после нашей встречи с принцем в библиотеке, казалось, уж он точно не попадется на все эти уловки, жеманные улыбки и глубокие вырезы декольте. По-моему, он вообще не замечал всего этого. Его холодные глаза льдинки были устремлены вперед, будто никаких невест вовсе не существовало. Рядом с ним, за вытянутым столом, сидела леди Фрэнсин и еще один пожилой маг в длинной темно-зеленой мантии. Все это напоминало мне выпускные экзамены. Нет, все же у монархов странный способ подбора невесты. Какие отношения могут зародиться во время ожесточенной борьбы и соревнований? «К огромному сожалению, не все леди пройдут первое испытание. С двумя девушками сегодня нам придется попрощаться», — продолжил свою речь церемониймейстер. Я заметила, как лица некоторых участниц помрачнели. Но не Стеф. Она продолжала широко улыбаться, подставляя лицо под магическую сферу и позволяя всем в королевстве лучше ее рассмотреть. Она явно наслаждалась происходящим. Мне же хотелось как можно скорее вернуться в комнату, где меня ждали книги и свитки. В голове роились вопросы, на которые я никак не могла найти ответов. О проклятии, о призрачной невесте и ее гибели. Не терпелось распутать этот клубок. Правда, до этого было необходимо не завалить испытание, но к нему я подготовилась. Сама же призрачная невеста всем своим видом давала понять, что обижена на меня. Фредерика появилась в спальне молчаливой тенью и не реагировала на мои вопросы. Вообще делала вид, будто меня не существует. Зато периодически заунывно вздыхала и укоризненно качала головой. Очень взбалмошная девица. Тем временем к испытанию пригласили невесту номер один. И теперь все внимание было приковано к ней. Вокруг крутились сферы, но девушка стойко выдержала оказанное ей внимание. «Это ужасно», — зашептала стоявшая по левую руку от меня Диана, нервно теребя рюши на пышном бирюзовом платье. «Я совершенно не чувствую свою силу. Это позор на все королевство». «Это потому, что ты волнуешься. С магией всегда так». Я ободряюще перехватила ее за руку. «Дело не в этом», — она тяжело вздохнула, но мою ладонь сжала крепче. «Здесь нет ни кусочка земли, кругом один мрамор». «Об этом должны были подумать», — прошептала я в ответ и обвела взглядом большой зал. «Так-так, присмотрись внимательнее». Это испытание было не только на силу, но и на смекалку. «Куда? Что ты видишь?» — встрепенулась Диана. «Горшки с цветами, в них как раз земля». Я принялась перечислять все, что видела. А в фонтанчике на стене — вода для магов воды. Пламя свечей могут использовать маги огня. Как раз в этот момент невеста номер один заставила пламя свечей слиться, и теперь огонь танцевал в воздухе, принимая причудливые формы. «Точно! Спасибо тебе!» И как я сама не додумалась. Ты моя спасительница!» С облегчением выдохнула соседка. Представление невесты номер один окончилось. При этом принц поблагодарил ее сдержанным кивком и подобием улыбки. Далее было шоу «Миражей» от второй участницы. Третья девушка умело справлялась с потоками воздуха и даже пустила ураган посреди зала. Диана вырастила из небольшого розового куста целый зимний сад. Алые цветы расползались по залу, создавая летнее настроение. И вот, наконец, пришел мой черед. Управлять стихиями я не умела. Воздействовать на сознание и вызывать миражи — тоже. Мою магию вообще сложно было показать наглядно, да еще сделать это так, чтобы при демонстрации все остались живы-здоровы. Хотя, конечно, язык чесался наслать на его высочество противное проклятие вечного насморка или икоты. А что, хотел демонстрацию моей силы? Вот пусть и наслаждается. Но, конечно, этого делать я не собиралась. У меня в планах было совершенно противоположное заклятие. Вообще считалось, что дар проклятийника передается исключительно по мужской линии. Но дар отца перешел ко мне. Папа любил шутить, что я должна была родиться мальчишкой, ведь за миленьким личиком, светлыми волосами и голубыми глазами скрывался маленький демоненок. Я всегда больше любила чисто мужские занятия вроде охоты. Была скорее папиной дочкой и сильно отличалась от Эмми. «Доброго утра!» Я присела в реверансе, приветствуя своих экзаменаторов. Леди Фрэнсин сверлила меня взглядом и чуть поджала губы. Маг в манте поприветствовал легкой улыбкой, а принц лишь махнул рукой, позволяя мне начинать. При этом он бросил в мою сторону лишь мимолетный взгляд, будто к пятой невесте уже устал и все ему порядком надоело. Что ж, не стоит этот принц моих усилий, но раз уж я решилась, доведу дело до конца. Я сдернула с шеи кулон с крупным голубоватым опалом. Конечно, лучше было бы иметь бриллиант или обсидиан, но эти камни слишком дорогие. И вот так сходу их не найти. Сейчас и опал подойдет. Положив кулон на ладонь, я сосредоточилась, пробуждая силы. Магия отозвалась мгновенно, прокатываясь по телу опьяняющей волной. Затем я зашептала строки сложного заклинания второго уровня, которому меня обучал отец. Этого заклинания не было в программе Академии, так как оно было чрезвычайно сложным, отнимало много сил, а при неверном прочтении и вовсе могло вытянуть душу у того, кто допустил ошибку. Заклятия же первого уровня не были доступны никому, кроме верховного проклятийника. Отец говорил, что это самая настоящая черная магия, разрушительная и уничтожающая все на своем пути. Кулон оторвался от ладони и взмыл в воздух под удивленные ахи невест. Пространство вокруг окрасилось голубоватым светом, магия струилась из моих ладоней, перетекая в кулон. Последняя строка далась мне с трудом. Ноги уже подкашивались, а голову словно сдавил обруч. Но вот я закончила, и... Пожилой маг резво подскочил с места и осторожно, рукой в перчатке, перехватил кулон. Принц как-то резко посерьезнел. Да и стражи подошли слишком близко. Решили, что я угрожаю безопасности его высочества? Заклятие дурной глаз! Превосходно наложенное! И использован прекрасный проводник, ваше высочество! Это одно из высших заклинаний. Не каждый проклятийник способен его наложить. Восхищенно проговорил мужчина в мантии и положил перед его высочеством мой кулон. «Теперь этот опал, связанный с силой леди Картер, будет надежно защищать вас, ваше высочество, от любого влияния, направляя силы злоумышленника против него самого. Кто обучил вас этому заклинанию?» «Мой отец», Я с готовностью ответила, ощущая, что опустошена и вымотана. Хотелось поскорее присесть и отдохнуть. Но перед этим нужно было проверить кое-что очень важное. «Обычно леди ждут от меня ювелирных подарков, а не наоборот», — проговорил принц, поднимая кулон со стола. «Благодарю, это действительно впечатляюще». Я же следила за камнем в руке принца. Пару секунд ничего не происходило. Опал все так же сиял голубым. «Ну же, покажи мне магию!» Принц, будто проследив за моим взглядом, накрыл опал своей ладонью, но я точно подметила, как камень изменил цвет. Вот оно, верный сигнал проклятия, о котором принц и сам знает, ведь он спрятал опал от посторонних взглядов. «Что ж, профессор Снорк, можно попросить вас испытать эту вещицу?» Принц, как ни в чем не бывало, обратился к старику в мантии. «Можете попробовать наложить на меня проклятие?» «Угу, но оно же отразится!» Старик попытался возразить. «Вот и проверим в действии!» Его высочество не позволил продолжить. «Чтобы все наглядно увидели магию, в качестве эксперимента используйте что-то слабенькое. Мне и правда очень интересно». Что ж, губы профессора Снорка зашевелились, камень разгорелся алым, а затем профессор оглушительно чихнул, а следом еще раз. Чихательный сглаз — неприятная штука. «Отличная работа. Ненадолго прервемся», — скомандовал принц и подозвал двоих стражей. «Проводите леди Картер в ее спальню». Она израсходовала слишком много магии, судя по ее виду, и едва стоит на ногах. «Какая забота! Неужели увидел что-то дальше собственного носа?» Стражи тем временем приблизились и жестом пригласили меня проследовать в сторону распахнутых дверей. «Что ж, надеюсь, моя жертва магии позволит мне еще ненадолго задержаться во дворце и разобраться в происходящем вокруг». В спальню возвращаться я не стала. Не хватало еще слухов за спиной о том, что я силы потеряла, пытаясь выделиться среди соперниц. Поблагодарив стражей и заверив их, что все в порядке, я осталась ждать вердикта за дверями зала вместе с другими участницами отбора. Девушки тем временем столпились у двери, пытаясь понять, что происходит в зале и чего ожидать от остальных участниц. Я же рухнула на диван и принялась тереть виски, пытаясь справиться с головокружением. Но теперь на смену воодушевлению после испытания пришло новое чувство. Проклятие было реальным, и в этом я была точно уверена. Мои силы не могут ошибаться. Но что, если его высочество догадался, что мне известен его секрет? Это ведь королевская тайна. Отцу уже изрядно досталось за то, что он работал с делами короны. Что, если я навлеку на нашу семью еще большую беду своими расследованиями? К тому же на одном из прошлых отборов погибла невеста, которая по удивительной случайности была в курсе проклятия королевского рода. Может, ее на тот свет и отправили именно из-за любопытства? Я мотнула головой, одергивая себя. Нет, быть такого не может. В конце концов, я просто делала то, что от меня требовалось. Проявила силу, показала, что не пустышка, не опозорилась на всю страну. Хотя это было непросто. Но все же в дальнейшем стоит себя вести более сдержанно. Если, конечно, его высочество не выставит меня из дворца. «Держи», — ко мне подсела Диана, возвращая в реальность, и протянула небольшой лист какого-то растения. «Должно помочь. Ты такая бледная». «Что это?» Я отвлеклась от собственных мыслей, обнаружив, что испытания вновь продолжаются, потому что в ряду ожидавших появилась самодовольная Стеф и невесты под номерами 7, 8 и 9. Их имен я не запомнила. Стефани держалась в стороне, что не мешало ей прислушиваться к происходящему за дверью. Там шло очередное испытание. «Мята», — пояснила Диана с улыбкой, — «всегда ношу с собой. Поможет от головной боли и прояснит сознание. А то ты плохо выглядишь, если честно». «Мы же соперницы, помнишь?» — усмехнулась я, но лист все же взяла и поднесла к носу. Охлаждающий свежий аромат действительно помог привести мысли в порядок, а в висках перестало стучать. «Ты мне помогла дважды, а я не люблю оставаться в долгу. Жаль, конечно, что нет Кривейры, но эти семена у меня забрали вместе с вещами. Магические растения запрещены. Да и какое тут соперничество?» Диана передернула плечами и заговорила чуть тише, при этом ее голос дрожал и сбивался. «Мне главное не опозориться. Хочется скорее вернуться домой. Здесь мне совершенно не по себе. И все эти слухи...» «Что за слухи?» Я напряглась. Как раз в этот момент дверь вновь распахнулась, и к нам присоединилась очередная участница отбора. «Не читала о прошлых отборах. С невестами случались разные неприятности. А у меня утром заклинило замок. А еще я слышала страшные завывания. И периодически меня будто холодом обдавало. Ужасное ощущение. С заклинившей дверью мне все было ясно. Равно как и с неприятными ощущениями холода. Похоже, Федерика развлекалась, наводя ужас на других участниц отбора. По-моему, что сейчас, что во время предыдущих отборов, это просто козни соперниц. Некоторые из них считают, что в борьбе за место возле принца все средства хороши. «А ты ничего не слышала днем?» Диана устремила на меня серьезный немигающий взгляд. «Мы же соседки». Я отчетливо различила подвывание и плач. «Ну да, Фредерика устроила театральную постановку, только вот кроме меня ее никто не видел». «А может, это ты подвывала и плакала?» Рядом раздался снисходительный голос вездесущей Стеф. «Слабым не место на отборе». Другие девушки принялись хихикать, а Диана покраснела до корней волос. И как раз в этот момент двери распахнулись, и церемониймейстер громко и торжественно пригласил всех участниц отбора войти. Нужно было возвращаться на свои места. Одна из стен зала была по-прежнему украшена розами, которые создала Диана. Она и правда была очень сильна в своей стихии. Не всякому удастся создать такое, я точно знала. А Стеф, видимо, почувствовала в ней конкурентку, вот и злилась. Высокомерная выскочка. Тем временем девушки остановились, вновь присев в реверансе. Чуть замешкавшись, я последовала их примеру. «Поднимитесь!» — голос его высочества прокатился по залу волной. «Леди, благодарю вас за ваше выступление. Все вы прекрасно показали себя и свое умение использовать магию». Принц приблизился и вскинул ладонь. Тут же напротив каждой девушки в голубоватом свечении прямо из воздуха появилась белоснежная роза. «Но перейдем к неприятной, но обязательной части отбора. Сегодня дворец покинут те девушки, у которых роза изменит цвет на желтый». Я протянула руку. Цветок оказался в ладони, и тут же шип больно впился в нежную кожу. О, вечная тьма! Я закусила губу и вгляделась в лепестки цветка. И клянусь, они начали краснеть, но никак не желтеть. Что за... «Леди Линнет, леди Мэлори, благодарю вас за участие. Его высочество громко оповестил всех о своем выборе. Остальные девушки могут отправляться в свои комнаты. Приятного вечера! Я вновь перевела взгляд на цветок. Он был совершенно белым, без намека на красноту. И что это было? Очередная проверка? Или у меня от недостатка магии зрения испортилось? Или что-то еще?